терроризм. Нападение на башни-близнецы на Манхэттене в Нью-Йорке и на Пентагон в Вашингтоне. По словам римского папы, день, когда в США произошла трагедия, стал черным днем в истории человечества. В среду 12 сентября 2001 года, в отличие от обычной проповеди на площади Святого Петра, папа Иоанн Павел II выступил с осуждением террористических атак против США и еще раз высказал соболезнования по поводу случившегося. «Вчера был черный день в истории человечества. По людскому достоинству нанесли страшный удар», сказал Иоанн Павел II, потрясенный событиями в Нью-Йорке и Вашингтоне. «Как могли свершиться столь дикие по жестокости деяния? Сердце человеческое, пропасть, в которой иногда рождаются небывало свирепые замыслы, способные в один миг перевернуть спокойную, наполненную трудами жизнь целого народа. И в эти моменты, когда любые слова бессмысленны, нам на помощь приходит вера. Сталкиваясь со столь ужасными событиями, можно лишь глубоко печалиться. Я присоединяюсь к тем, кто в эти часы выражает свое возмущение и осуждение, и решительно утверждаю, что насилие никогда не ведет к истинному решению проблем человечества», заявил папа. 11 сентября – день, изменивший мир. Через 7 лет после самого крупного за всю историю нападения террористов. 11 сентября 2008 года. Спустя 7 лет после атак 11 сентября большинство считает, что этот день изменил всемирную историю. Последствия того зловещего утра. Войны в Ираке и Афганистане. Теракты на всех 5 континентах и абсолютно новые международные политические условия. Сегодня исполняется 7-я годовщина 11 сентября, самого трагического дня в истории Соединенных Штатов. 11 сентября расстались с жизнью более 3000 человек. В тот день, ранним утром, террористическая организация «Аль-Каида» захватила 4 пассажирских самолета, направлявшихся в Калифорнию из Бостона, 2 самолета – Вашингтона и Нью-Йорка. 2 первых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, вызвав их обрушение. 3-й был направлен на Пентагон в Вашингтоне, 4-й упал в Пенсильвании. В результате погибли более 3000 человек, в основном в Нью-Йорке. США считают, что терроризм усиливается во всем мире. 1 мая 2007 года. В прошлом году количество терактов в мире возросло на 25%. Но особенно это касается Ирака, где экстремисты для уничтожения людей используют химическое оружие и террористов-смертников. В ежегодном докладе, посвященном международному терроризму, Госдепартамент указал, что в 2006 году произошло 14 тысяч терактов, в основном в Ираке и Афганистане. В результате были убиты 20 тысяч человек. Жертвы терроризма требуют с трибуны ООН, чтобы о них не забывали. На первом организованном ООН заседании, посвященном проблемам терроризма, пострадавшие потребовали, чтобы их признали на международном уровне, иначе перенесенные ими страдания могут быть преданы забвению. На заседании, созванном генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, 18 жертвам терроризма и 10 экспертам с 5 континентов была впервые предоставлена возможность обсудить, как добиться всемирного признания людей, испытавших это бедствие на себе. Бывшая заложница революционных вооруженных сил Колумбии Ингрид Бетанкур, являвшаяся основной докладчицей, требовала от ООН предоставления жертвам терроризма международного статуса, что позволило бы им выйти из безвестности и защитить свои права. «Самая страшная опасность для жертв терроризма – это забвение», заявила Бетанкур, которая более 6 лет находилась в руках боевиков, пока в июле 2008 года не была освобождена колумбийской армией. Во вступительной речи Пан Ги Мун указал, что любая жертва терроризма заслуживает солидарности и общественного признания. «Терроризм – всемирное явление, он может поразить весь мир в любой его части. Объекты нападения террористов – этнические группы, религии, народы, цивилизации, само человечество», – сказал он.